Третье. После жуткой уборки пришлось использовать проверенное успокоительное, и полночи я читала, не в силах остановиться. Вечная проблема запойного книгоголика. А оставшиеся часы пыталась поспать с мелкими на кровати. И пусть она была королевских размеров, прям как в моих книгах, но мелкие жались ко мне с двух сторон, пинались и легались. Так что мои синяки под глазами поутру были особенно насыщенного цвета. В итоге большую часть времени до презентации я потратила на приведение себя в приличный вид. Получилось терпимо. В любом случае, у меня нет магии, чтобы сбросить 10 лет жизни и лишние 10, а лучше 15 кило веса. Последнее бы особенно не помешало, когда я влезала в треклятый кожаный костюм, чтоб там Глории икалась. С трудом, лежа на полу, натянула штаны, а потом кое-как застегнула кожаную куртку, едва сошедшуюся на груди. При этом я истово надеялась, что пуговицы пришиты на совесть и не отвалятся в самый разгар презентации. На такой перформанс я не подписывалась. Я с тоской посмотрела на свой филей, обтянутый черной кожей, да и пуговицы куртки заканчивались не намного выше вчерашнего декольте. «Видок, прямо скажем. Ладно, меня здесь никто не знает. Я в Аларии первый раз и, надеюсь, последний раз. Так что сегодняшний позор останется только в моей памяти. Главное, чтобы гонорар за него был соответствующим. Он точно поможет сгладить все неприятные воспоминания». Около полудня в дверь постучали. За ней оказался Дираль, но не один. Рядом с ним стоял пожилой, исключительно интеллигентного вида эльф с приятным располагающим лицом. «Ой, только не говорите, что этот божий одуванчик будет следить за детьми!» Дираль прошелся голодным взглядом по моей фигуре и выдохнул. «Доброе утро!» — поздоровался он, глядя на мои верхние 110 сантиметров. «Доброе!» — ответила я и кашлянула, привлекая внимание. «Хотел представить вам мэтра Киваля», — встрепенулся помощник повелителя. «Он проведет экскурсию по дворцу для ваших замечательных детей». Я скептически посмотрела на эльфийского старичка и еще скептичнее переспросила. «Экскурсию по дворцу? Для активных шестилеток? Серьезно? Рассказ про живопись и архитектуру? Молодому поколению очень важно приобщаться к прекрасному», — на одном дыхании произнес мэтр Киваль. «Ну да, ну да». Только моим куда больше бы подошел молодой и активный эльф, который бы поиграл в прятки или догонялки. Но выбора не было. Презентация начнется с минуты на минуту, а на нее грозился явиться сам правитель Объединенного эльфийского государства. Так что опаздывать нельзя. Поэтому с тяжелым сердцем и прочитав детям нотации, как вести себя во дворце, я передала мелких старичку, сразу поведшему их в сторону интереснейшего паркового ансамбля и скульптурной группы, а сама направилась в другую сторону, на презентацию, организованную в оранжерее дворца. Честно скажу, я надеялась увидеть с десяток эльфов, случайно заглянувших на огонек, но никак не битком набитый лекторий. Свидетелей моего позора набралось больше сотни точно. Да какой там? Я бегло насчитала 20 рядов по 20 стульев. Откуда такой ажиотаж? На самом деле половину присутствующих составляли человеческие женщины, которых в Аларии жило немало. Собственно, и эльфиек пришло прилично, но куда больше удивляло количество эльфов. Эти-то что здесь забыли? В наших краях я популярностью у мужского сегмента читателей не пользовалась. Глория проводила исследование рынка. Неужели эльфы-мужчины настолько сентиментальны, что читают любовные романы? Правда, уже встреченные в особой сентиментальности замечены не были. На первом ряду сидел повелитель эльфов собственной персоной. Рядом с ним Кариэль, которого держала за руку молодая человеческая девушка. Очень миленькая, русоволосая, с исключительно страшной черной сумкой на коленях. Впрочем, мой внешний вид сейчас тоже был тот еще. Зад буквально дымился от чужих взглядов, поэтому я поспешила сесть за стол с табличкой «Анджела Страйк» и моей книгой с витиеватым названием на эльфийском. Я бросила на нее беглый взгляд и с удивлением заметила, что обложка стала еще откровеннее. На девушке вместо облегающего платья было нижнее белье. Вот так номер. Белье, конечно, красивое, спору нет, да и девушка. Но эльфы меня удивили. Надеюсь, больше сюрпризов с эльфийским изданием не будет. Кашлянула я, привлекая внимание и заодно прочищая горло. «Добрый день. Я Анжела Страйк. Пишу горячие любовные романы про горячих... мужчин». В последний момент решила заменить эльфов. «Хочу рассказать вам немного о своей книге «Мой начальник эльфа», а также ответить на ваши вопросы, которых, надеюсь, не будет». Я еще раз кинула взгляд на обложку. Если девушка в соблазнительном платье хоть немного отсылала к рабочей теме, то эта, красовавшаяся в нижнем белье, вызывала закономерный вопрос, а кем же она работает? «Это история про простую человеческую девушку, желающую найти свое место в жизни», — начала я. Все-таки не впервые на презентации. Она долго искала работу, чтобы обрести независимость, и вот, нашла. Я опять посмотрела на обложку. Кто вообще писал к ней техническое задание художнику? «А вы не владеете эльфийским?» — неожиданно спросил повелитель. «Боюсь, не все вас понимают». «Увы», — я развела руками и улыбнулась. «Не успела выучить». «За полтора дня, которые выделила мне на сборы и подготовку Глория. Тогда предлагаю Криэлю, переводившему вашу книгу, помочь ее презентовать». Криэль встал, поклонился публике и, захватив свой стул, присоединился ко мне. Элиния преодолевает много трудностей, поскольку на работе ей не рады и коллектив не принимает молодую, амбициозную новенькую. Вдохновенно продолжала я, а Криэль подхватывал мои слова на эльфийском. Ей строят козни и всячески пытаются выжить, и тем удивительнее ей было получить одобрение и поддержку от начальника, оказавшегося эльфом. Я подмигнула аудитории, славящегося своей строгостью и требовательностью. Разумеется, Элиния влюбляется в холодного и неприступного эльфа, но не решается как-то проявить свои чувства, боясь разрушить их удачно сложившиеся рабочие взаимоотношения. Но постепенно эльф сам начинает оказывать ей знаки внимания, особенно после того, как они вместе делают огромный годовой отчет. Такое всегда сближает. Стоило Криэлю перевести первую же фразу про работу, как из зала полетели вопросы на эльфийском. Какие-то он переводил, а на какие-то отвечал сам, особенно мужской части аудитории. «Госпожа Анжела», — подняла руку рыжая девушка с третьего ряда, — «позвольте узнать, а чем обусловлено разночтение между версией на человеческом и эльфийском?» «Разночтение?» — не поняла я. «Какие именно?» «Например». Девушка достала из сумочки книгу с торчащими из нее разноцветными закладками. Версии на всеобщем героиня боится даже заговорить с начальником, а в эльфийском варианте она уже в третьей главе пьет с ним кофе, а заодно жалуется на прессинг со стороны коллег. «Жалуется?» Я требовательно посмотрела на Криэля, который сейчас, как истинный эльф, пытался активно слиться с природой, прикрываясь здоровым пальмовым листом. «Это еще что?» — с тихим рыком поинтересовалась у него. «Я переводчик, я так вижу», — выглянул из-под листа Криэль. А еще Элиния почти каждый день угощает начальника домашней выпечкой собственного приготовления. Не унималась девица из зала. Когда она успевает ее готовить, ведь она работает до ночи? Действительно. Я повернулась к Риэлю. И когда она все успевает? Ее окрыляет сила любви. Снова выглянула из-за листа эльф. И в своих чувствах Элиния признается первая. Добила меня читательница. Да ладно. Я резко отодвинула лист. Это правда? «Да, они всю книгу ходили вокруг да около, я просто немного ускорил события. И кто сказал, что инициативу всегда должны проявлять мужчины? Нам, может, тоже хочется инициативных девушек». «И домашней выпечки?» — спросила я, теряя терпение. «И ее, кивнул Криэль. И на сотрудников стоило сразу пожаловаться начальнику. Эльф отвечает за коллектив и его слаженную работу. Его задача — решать конфликтные ситуации. Так что Элиния была не права, что так долго терпела. Это же вредило рабочему процессу. Наверное, устраивать разборки при таком количестве свидетелей было бы не лучшей идеей. Да и за костюм страшно. Он и так трещал по швам. Тут не то, что драться, шевелиться лишний раз опасно. А откуда тогда такой объем? Я взяла томик по ощущениям вдвое толще нашего человеческого и потрясла у эльфа перед носом. Он же должен был сократиться. Я насытил его постельными сценами, признался Криэль. «Насытил? У тебя их было всего три, и это ты называешь эротикой?» «Господин переводчик», — начала я, чувствуя, что подошла к точке кипения. «Если других вопросов нет, то Анжела Страйк с удовольствием расскажет вам о своем творческом пути», — объявил хитрый эльф на всеобщем и тут же повторил на эльфийском. «Мы к этому еще вернемся», — прошипела я и с дежурной улыбкой повернулась к залу. «Анджела, можно?» Робко подняла руку девушка с галерки. «Вы написали уже более 20 книг. Скажите, откуда вы черпаете идеи и вдохновение?» «Из желания кушать и кормить детей». «Я обычно сажусь и пишу, не жду вдохновения», — решила честно признаться. «Вдохновение можно ждать долго. Глория столько терпеть не будет. И так, или иначе, книгу из меня вытрясет. Так что лучше уж не рассусоливать и написать самой по-хорошему, пока не пришла редактор с кнутом». «Может, у вас есть особые ритуалы, чтобы настроиться на творчество?» — не унималась девушка. «Ага, есть. Отвезти детей в сад, убраться в доме и приготовить обед. Отлично настраивает». «Обычно я делаю себе чай и беру каких-нибудь вкусняшек». Все-таки вспомнила более презентабельные факты. «Правда, это порочная практика и привела меня к лишним килограммам. Лучше бы уж с помощью ароматических свечей настраивалась, честное слово». «А как вы преодолеваете творческие кризисы? Бывает ли, что писать совсем не хочется?» «Конечно, бывает. В последнее время почти постоянно. Но когда крыша течет, дети выросли из одежды, и твои собственные осенние ботинки прохудились...» «Я стараюсь находить вдохновение в повседневных вещах», — сформулировала ответ. «И тогда все творческие кризисы обходят меня стороной. Потому что в итоге финансовый кризис всегда побеждает творческий». «А что служит для вас главной мотивацией?» — продолжала сыпать вопросами девушка. «Наверное, она сама пробует себя в литературе». Догадалась я, и тогда ее ждет много чудных открытий, но вываливать на юный неокрепший ум суровую правду я не собиралась, как и признаваться, что моя главная мотивация — это гонорар. Слава и признание — это хорошо, но сытыми не будешь. Конечно же, отзывы моих читательниц. Я же дарю радость людям, помогаю отвлечься от серых будней и создаю волшебную сказку. А заодно и сама отвлекаюсь от своих будней с их вечными проблемами. Но гонорар важнее всего. «Спасибо», — искренне поблагодарила девушка и села конспектировать мои ответы. После пошли более забавные вопросы. «А существуют ли прообразы ваших героев?» «Да, в роли самого мерзкого злодея я всегда представляю своего бывшего». «Как правило, это или вымышленные, или собирательные образы», — выкрутилась я. «А есть в ваших героинях что-то от вас? Они такие же худые, как я в своих мечтах». «Как правило, нет. Стараюсь не ассоциировать себя с героинями». Юношескую наивность я уже давно изжила, а право на необдуманные поступки потеряла с рождением детей. Без этого ни у одной из моих героинь таких приключений бы не случилось. «Скажите, у вас такие горячие постельные сцены? Вы используете личный опыт при написании?» Распевно задал вопрос на всеобщем эльфийка. «А читала-то она, поди, насыщенную, криэльскую версию». Совсем разочаровывать публику не хотелось, но и напропалую врать, что да, практикую, и меня любовников пачками еще глупее. Откуда у меня на любовников время? Днем я шуршу по хозяйству, ночью работаю. Еще и любовника я просто не потяну. Ну, у меня богатый жизненный опыт и фантазия. Я улыбнулась. И пусть дальше додумывают самостоятельно, так сказать, в меру своей испорченности. На самом деле опыт у меня совсем не богатый, но фантазия действительно все компенсирует. Еще и этот горе-переводчик постарался. Скажите, а как много символизма в ваших историях? Например, в четвертой главе главный герой ложится спать на черные простыни. Это показывает его настроение? Или черный как знак мужского начала? Или предвестник неприятностей? Ведь на следующий день к ним в отделение банка приехала проверка. Огорошила меня другая читательница, серьезная и в очках. Такую и не заподозришь в чтении любовных романов. «Какие они все у меня разные?» — умилилась я, а потом осознала вопрос. «Ничего себе, однако. Когда писала, я совсем не задумывалась о каком-то подтексте. Черные простыни и черные простыни. Удобно, эффектно и не марка. Я всегда предлагаю читателям найти что-то свое в тексте. И ведь они находят такое, о чем я и сама не подозревала. Скрытые смыслы, подтексты и прочее, прочее». Чего и в помине не было, но нашлось. Мы еще немного пообсуждали мое творчество, начало творческого пути, как я докатилась, зачеркнуто, дошла до эротических любовных романов. Но на это у меня имелся проверенный ответ о том, как я всю жизнь только и мечтала, что эротику писать, но не решалась. А потом как решилась и понеслось. В реальности ведь почти так и произошло. Дальше следовала раздача автографов, вручение и без того поправившемуся автору конфет. Эх, плакала моя талия, но эльфийский шоколад сильнее моей воли. Когда основная часть публики разошлась, ко мне обратились две девушки — блондинка со страшной сумкой и сидевшая рядом с ней брюнетка. «Я Нитана, можно просто Нита. Я шью нижнее белье. У меня есть целая коллекция, на которую вдохновили ваши книги. Это комплектик из нее». И с этими словами брюнетка протянула мне красивый пакетик и заговорщицки зашептала. «Злате такое помогло выйти замуж, так что считайте, что мое белье приносит удачу и заговорено на брак». Я едва удержалась, чтобы не закинуть подарок подальше в кусты. Мужчинам я давно не верила и о замужестве не мечтала. Как говорится, хорошее дело браком не назовут. «Кстати, на обложке тоже модель из моей коллекции», — окончательно добила меня девушка. «Криэль попросил для книги что-нибудь особенное». «Ах, вот кто придумал поставить обнаженку на обложку». Развернулась я к переводчику. «Она одета», — раздался голос из-под пальмы. «В нижнее белье? Разве это не одежда?» — выглянул из-за листа Криэль. «Нита, ты же швея, скажи свое веское слово». «Ох, Анджела, не обращайте на него внимания», — посоветовала блондинка. «Мы с ним уже почти год женаты, а я до сих пор не привыкну. И про перевод можете не переживать. Оказывается, половина эльфов отлично знает всеобщий, так что они читали историю в оригинале, а вторая половина все равно не узнает, как было на самом деле». «Мне, кстати, вариант Криэля тоже понравился. Ваш более чувственный, а его, скажем так, ближе к реальности», — заявил повелитель, прислушавшийся к нашему разговору. «И почему же он ближе к реальности?» — обиделась я. «Тем, что эротических сцен больше?» «Ну, смотри», — вышел из-за пальмы мой переводчик. «Возьмем героиню и ее влюбленность в начальника. У тебя она по нему сколько страдала? Больше 100 страниц. Я просто пожалел бедняжку. Ей там и без того нелегко пришлось». В этом был конфликт истории. Эльф для Элинии недоступен, а она разрывается между чувствами и здравым смыслом. «Да ну, брось. Весь твой конфликт решался одним разговором по душам, а не хождением две трети книги вокруг да около. Я вообще заметил, что у мужчин-авторов героинь никогда особенно не мучают. Зато вы, женщины, отрываетесь по полной. И из дома выгнали, и коллеги козни строят, и денег нет, еще и любовь неразделенная». Перечислил все невзгоды, выпавшие на долю линии Криэль. «Только женщина может так издеваться над другой женщиной». «Ни над кем я не издеваюсь. Еще как издеваешься, и над мужчинами тоже. Главный герой ведь тоже две трети книги страдал. Разве можно столько динамить бедолагу? Конечно, тот эльф будет злой и раздраженный. Такое долгое воздержание кому хочешь характер испортит». И бросил при этом взгляд на Дираля, стоявшего с кипой бумаг. «Откуда только их достал?» Возле повелителя и что-то ему объяснявшего. «Пиши свои книги, раз такой умный. А вот и напишу. Только мои больше не исправляй». «Не буду», — неожиданно согласился эльф. «Это был ход для привлечения внимания, и, заметь, сработало. Остальные обещаю перевести нормально. Жена проконтролирует». Я хотела усомниться в такой неожиданной перемене, но тут над оранжереей пронесся сигнал тревоги, а следом за ним влетели охранники. «Повелитель!» Они синхронно поклонились. «Кто-то проник в тронный зал и похитил сердце Аларии». Все присутствующие тут же позабыли про споры, посерьезнели. «Проник в тронный зал?» — удивился Лориант. «А сначала проник на территорию и затем во дворец?» «Следов взлома защиты нет», — признался один из эльфов. «Мы ищем похитителей, но они не оставили никаких следов. Зал был просто открыт, замок не взломан». «Интересно», — протянул повелитель. «Тогда заканчиваем мероприятие и начинаем масштабный поиск». Последнее было обращено к нам. Действительно, какая уж тут презентация. «Ой, а автограф?» — встрепенулась Злата. Пришлось подписывать книги ей и Нити буквально на ходу. А после ночи бегом возвращаться в комнату. Надеюсь, с детьми все в порядке. Страшно подумать, что по двору так просто разгуливают злоумышленники. «А что именно похитили?» — спросила я у Дираля, когда мы спешно возвращались по коридорам. «Древний артефакт, принадлежавший еще первым правителям Аларии. Большой красный камень, заключенный в нем мощнейшей магией», — отозвался эльф, шедший чуть позади меня. «Кажется, ведь сзади ему нравился не меньше, чем спереди». Дверь в свою комнату я распахивала с замиранием сердца, но мелкие оказались внутри. Они чинно сидели на стульчиках и внимательно слушали рассказ мэтра Киваля. «Ничего себе! Как ему удалось их так увлечь?» «Мама!» Дети бросились ко мне. Наверное, тоже испугались. «Давно вернулись?» Я чмокнула обоих и потрепала по и без того взъерошенным макушкам. «Только что, когда раздался сигнал тревоги», — отчитался сын. «Все прошло нормально?» — спросила я у почтенного мэтра. «Да, мы замечательно погуляли по дворцу. Если бы не тревога, да успели бы посетить больше интересных мест. Я бы еще рассказала о ротонде и северном крыле». Несколько расстроенно покачал седой головой мэтр. «Надеюсь, нам еще удастся восполнить эти пробелы». Дети активно закивали. «И откуда у них такая похвальная тяга к эльфийской архитектуре и истории?» Мэтр кивали шел. Дираль немного помялся и после третьего намека тоже ушел. А я еще раз обняла мелких, успокаиваясь сама. Они тоже выглядели серьезными. Видимо, на них произвел неизгладимое впечатление эльфийский дворец. А может, сирена напугала. «Точно все в порядке?» — на всякий случай переспросила я. Дети переглянулись, и сын, шагнув вперед, выдал. «Мама, пообещай, что не будешь ругаться». «Так-так-так, после подобных просьб всегда следуют признания, за которые обязательно нужно ругать. Даже интересно, что они вытворили в этот раз». «Ничего обещать не буду», — заявила я, упирая руки в боки. «Выкладывайте». «Мам, мы не нарочно», — присоединилась к сыну дочь. «Ох, если это еще и совместная шалость, так сказать, группа и лиц по предварительному сговору». «Выкладывайте, я жду». Дети переглянулись, и Винс, чуть помедлив, вытащил из-за пазухи большой светящийся камень красного цвета. «О нет, только не говорите...» «Из тронного зала?» — севшим голосом спросила я. «Да», — подтвердили мелкие. «Сердце Аларии?» «Да», — сознались они. «Вот дерьмо». «Мама, так нельзя говорить», — укорила меня дочь. «Нельзя, это очень плохо, вы так не говорите». А сама судорожно соображала, что делать. Не выдавать же родных детей. Мало ли, что за это полагается. От пронесшегося в голове видения самых страшных кар захотелось выругаться снова, но я сдержалась. «Так, так, садитесь», — я указала на стулья, на которых они слушали мэтра. «И рассказывайте все по порядку».